Васиштха продолжил. Деревья стоят, как сама картина страданий, под воздействием холода, ветра и жары. И тем не менее, они покрыты цветами и приносят плоды. Привлеченные цветком этого мира, существа, подобные пчелам, постоянно гудят и торопятся. Вся эта вселенная подобна миске для сбора подаяний богини Кали, чья сущность – движение и действие. Кали постоянно стремится наполнить миску всеми существами этого мира. Эта вселенная может быть сравнена со стареющей женщиной. Темнота самоневежества – ее волосы, солнце и луна – ее беспокойные глаза. Ее внутренняя и внешняя сущность включает богов Брахму, Вишну, Индру, землю, горы и так далее. Истина абсолютного Брахмана – драгоценный ларец, спрятанный у нее на груди. Ее мать – энергия сознания. Она сильно взволнована и непостоянна, как облако. Звезды – ее зубы, восход и закат – ее губы, лотос – ее ладони, небо – ее рот, семь океанов – ее ожерелье. Она одета в накидку синего пространства. Полюс – ее пупок. Лиса – волоски на ее теле. Эта старая женщина рождается вновь и вновь и умирает снова и снова. Все это происходит в свете сознания. В нем есть полубоги, созданные во мгновение ока творцом Брахмой, и есть существа, уничтожаемые закрыванием глаз Брахмы. В этом высшем сознании существуют рудры, которые начинают и заканчивают тысячи циклов времени во мгновение ока. И есть другие божества, которые во мгновение ока создают и уничтожают божеств, подобных рудре. Несомненно, эти проявления бесконечны. Есть ли что-нибудь невозможное для бесконечного сознания в бесконечном пространстве? Тем не менее, все это только воображение, которое есть проявление невежества. Все богатство и бедность, детство, юность, старость и смерть, а также страдания – это все продолжение плотной тьмы невежества. Васиштха продолжил. «О Рама, я расскажу тебе сейчас, как этот плющ невежества разрастается во все стороны. Этот плющ расцветает в лесу кажущегося мира, и его корень в горах сознания. Три мира – его тело, и вся вселенная – его кожа. Удовольствие и боль, существование и несуществование, мудрость и глупость – его корни и плоды. Когда это невежество поддерживает понятие удовольствия, ощущается удовольствие. Когда оно развлекается понятием боли, ощущается боль. Когда преобладает понятие существования, возникает существо. Когда преобладает понятие несуществования, возникает несуществование. Эта глупость расширяется с помощью невежества и приводит к еще большему непониманию. Когда она ищет мудрости, она растет за счет мудрости и в конце концов вырастает в мудрость. Этот плющ невежества проявляется в своих развлечениях и психологических состояниях. Где-нибудь и когда-нибудь он соприкоснется с мудростью и очистится, но затем снова к чему-нибудь привяжется. Это источник всех эмоций и ощущений чувств. Его жизненные силы – память о прошлых ощущениях. Исследование или вопрошание о сущности себя – термит, съедающий невежество изнутри. Звезды и планеты, которые сияют на небе – цветы этого плюща. Этот плющ колеблется умом. Птицы понятий садятся на него. Смертельно ядовитые змеи чувств обвивают его ствол. В нем скрывается удав запрещенных действий. Он освещен небесным светом и наполнен пропитанием для разнообразных существ. Он содержит и другие объекты тоже. Все предметы, обманывающие глупцов, все предметы, вызывающие рост мудрости, и бесконечное разнообразие живых существ. В нем все те, кто рождаются, кто только собирается родиться, кто уже умер и кто только собирается умереть. Иногда он почти до конца сломан, иногда совершенно не поврежден, но его невозможно уничтожить до конца. В нем прошлое, настоящее и будущее. Этот ядовитый плющ делает человека бесчувственным, но он засыхает, когда его внимательно изучают. Этот плющ сам проявляется, как все вокруг. Звезды и планеты, живые существа, растения, элементы, небеса и земля, боги, а также черви и прочие гады. Все, что есть в этой вселенной, пропитано этим невежеством. Когда его пределы приступаются, достигается самосознание. Рама спросил: «О мудрый, я озадачен твоим утверждением, что даже боги Вишну и Шива – части этого невежества. Молю тебя, объясни мне это подробнее». Васиштха ответил: «Истина или абсолютное существование, осознание, блаженство находится вне мыслей и понимания. Это высшее спокойствие и вездесущность. Оно превыше воображения или описания. В нем естественным образом возникает способность концептуализации. Это самопонимание считается тройственным – тонкое, плотное и среднее. Интеллект, осмысливающий эти три состояния, называет их саттва, раджас и тамас. Все вместе эти три качества составляют то, что называют сущностью, естеством и природой. Невежество – это природа, и она тройственна. Это источник всех существ. Вне его находится высшее. Эти три качества природы – саттва, раджас и тамас снова подразделяются каждое на три, то есть тонкое, среднее и плотное в каждом. Таким образом, мы имеем 9 категорий. Эти 9 категорий составляют всю Вселенную. Мудрецы, аскеты, небожители, боги — это сатвическая часть невежества. Среди них небожители, плотная, тамас, мудрецы – среднее, раджас, и боги – тонкое, сатва, составляющие части. Все в сатвической категории не рождаются вновь и потому считаются освобожденными. Они существуют, пока существует этот мир. Другие мудрые, освобожденные еще при жизни, достигают обители полубогов, существуют там весь период существования мира и затем окончательно освобождаются. Так эта часть невежества стала самоосознанием. Глупость возникает в мудрости, как волны возникают на поверхности океана, и глупость растворяется в мудрости, как волны растворяются в воде. Различие между волнами и водой нереально и существует только на словах. Различие между невежеством и мудростью также нереально и существует только на словах. Нет ни невежества, ни даже знания. Когда ты перестаешь видеть знание и невежество как две различные сущности, то существует то, что существует. Отражение истины в самой себе называется невежеством. Когда эти два понятия оставляются, то, что остается, является истиной. Может быть, это что-то, а может быть и ничто. Это всемогущее, оно более пустое, чем пустота, и в то же время совершенно не пустое, потому что оно заполнено сознанием. Как пространство внутри горшка, оно неразрушимо и находится повсюду. Это реальность во всем. Как магнит заставляет двигаться железные предметы одним своим присутствием, так оно вызывает космическое движение безо всякого намерения со своей стороны. Поэтому говорят, что оно ничего не делает. Весь этот кажущийся мир со всеми движущимися и неподвижными существами является совершенно ничем. Ничто никогда не становилось материальным и физическим. Если уничтожается концептуализация, из которой вырастают понятия существования и несуществования, возникает осознание того, что все эти индивидуальные души – просто пустые выражения. Все взаимоотношения, возникающие в сердце из-за невежества, видятся несуществующими. Даже когда веревку принимают за змею, никто не может быть ею укушен. Когда нет самоосознания, есть глупость или заблуждение. Когда осознана собственная сущность, достигаются берега бесконечного интеллекта. Когда сознание считает себя своим собственным объектом осознания и наблюдения, есть глупость и заблуждение. Когда же эти субъектно-объектные понятия преодолены, пропадает все, окутывавшее реальность. Индивидуум – это только персонализированный ум. Индивидуальность прекращается с прекращением ума, и она остается, пока остается понятие об индивидуальности. Пока есть горшок, есть и понятие о пространстве внутри этого горшка. Но когда горшок разбит, есть только бесконечное пространство. Рама сказал: «О мудрый, пожалуйста, расскажи, как этот космический интеллект становится предметами, подобным неумным камням». Васиштха ответил: В субстанциях, подобным камням, сознание остается неподвижным, оставив способность думать и неспособное достичь состояния не ума. Это подобно состоянию глубокого сна, очень далекого от состояния освобождения. Рама снова спросил: «Но если они существуют в состоянии глубокого сна, безо всяких концепций и восприятий, я думаю, что они близки к освобождению». Васиштха ответил: «Освобождение или осознание бесконечного не то же самое, что состояние неподвижного существа. Освобождение достигается, когда ты достигаешь состояния высшего спокойствия после умного исследования сущности себя и после того, как это исследование привело к внутреннему пробуждению. Полное освобождение – это достижение чистого существа, сознательно вышедшего за пределы ограничений ума после тщательного исследования. Мудрые говорят, что человек утверждается в чистом существовании или брахмане только после исследования сущности истины, как описано в Писании, в обществе и с помощью просветленных мудрецов. Пока в сердце остаются, даже в зародышевом состоянии, психологические ограничения и обусловленности, это считается состоянием глубокого сна, от которого происходит перерождение, даже если при этом есть переживание спокойствия и даже если ум кажется погруженным в самого себя. Это инертное состояние. Это источник несчастья. Таково состояние неумных и неподвижных предметов, подобных камням. Они не свободны от самоограничений, но самоограничение спрятано и скрыто в них, подобно скрытым в семенах цветам. Если есть семя самоограничения, обусловленности или наклонности, то это состояние глубокого сна, а не совершенства. Когда же все наклонности разрушены и не существует даже возможности зарождения новых, это состояние называется четвертым или трансцендентальным. Оно приносит совершенство. Наклонности, огонь, долг, болезнь, брак, дружба, привязанность, ненависть и яд – все это продолжает беспокоить, даже если их осталось совсем немного. С другой стороны, если все наклонности и склонности были полностью удалены, тогда человек установился в состоянии чистого существования. Будь он живым или нет, его уже более не затрагивают страдания. Энергия сознания находится в неподвижности в качестве скрытой наклонности в неподвижных существах. Эта энергия сознания определяет сущность каждого объекта, являясь основной характеристикой каждой его молекулы. Если это не осознается как энергия высшего или бесконечного сознания, оно создает заблуждение кажущегося мира. А если оно осознается как истина или бесконечное сознание, такое осознание разрушает все страдания. Невидение этой истины известно как невежество. Такое невежество является причиной кажущегося мира, а он является источником всех остальных феноменов. Как возникновение первой мысли разрушает сон и прекращает его, так малейшее пробуждение внутреннего интеллекта разрушает невежество. Когда ты идешь в темноту со свечой в руке, желая ухватить тьму, тьма пропадает. Когда ты начинаешь вопрошать, что есть я в этом теле, сделанном из крови, плоти, костей и так далее, невежество мгновенно перестает существовать. То, что имеет начало, имеет и конец. Когда все вещи, имеющие начало, отвергнуты, то, что остается, является истиной или прекращением невежества. Ты можешь рассматривать это как что-то или как не что-то. Следует искать то, что есть, когда пропадает невежество. Сладость, которую ощущает один, недоступна для ощущения другому. Слушая чьи-то описания прекращения невежества, невозможно прийти к своему собственному просветлению. Каждый должен это понять. В двух словах, невежество – это вера в то, что существует реальность, которая не является брахманом или космическим сознанием. Когда обретено твердое знание, что все это воистину брахман, невежество пропадает.